Удивительная вещь, что среди всех наших радостей и печалей, нашей борьбы и затруднений, мы думаем, что настойчиво идем к свободе. Был поставлен практический вопрос, что такое эта Вселенная, откуда она появилась, куда движется. Ответ дан такой: в свободе она возникла, в свободе остается и в свободу после долгого существования растворится. От этой странной идеи вы не можете отделаться. Ваши собственные действия, самая ваша жизнь были бы спутаны без идеи о свободе, без мысли, что мы свободны. Каждый момент природа доказывает нам, что мы рабы, а не свободные люди. Но одновременно у нас появляется идея: а все же я свободен. На каждом шагу майя сбивает нас, так сказать, с ног и показывает, что мы связаны. Но одновременно с этим ударом, с чувством, что мы связаны, является другое чувство, что мы свободны. Что-то внутри нас уверяет нас, что мы свободны. В осуществлении этой свободы, в ее проявлении, мы встречаем почти неодолимые затруднения. И несмотря на это, что-то внутри нас настаивает: «Я свободен, я свободен». И если вы исследуете все религии мира, принимая религию не в самом узком смысле, то найдете везде идею, что человек свободен.